Глава 4. Мэриетт встал к заутренне хмурый, с мешками под глазами, но явно ничего не подозревающий о том, что произошло ночью. От братьев, готовых излить на него немедля свое недовольство, тревогу и страх, его спасло лишь то, что как только служба кончилась, помощник шерифа прислал сказать, чтобы Мэриетт пришел в конюшню. Хью разложил на скамье порванную, видавшую виды сбрую, а конюх прогуливал по двору рыжего, это имя оставили коню, так, чтобы его можно было хорошо рассмотреть в мягком свете утра. «Кажется, вопросы излишни», — сказал Хью с улыбкой, глядя, как взметнулась белолобая голова и раздулись широкие ноздри коня, завидевшего приближающегося Мэриетта, хотя на юноше было непривычное облачение. «Он без сомнения узнал тебя. Да и ты, наверное, узнал его». И поскольку Мэриетт продолжал молчать, ожидая расспросов, продолжал. «Это лошадь, на которой Питер Клеменс уехал из вашего дома?» «Да, милорд, та самая». Юноша бросил лишь один быстрый взгляд на коня, облизал губы и стоял по-прежнему, опустив глаза и ни о чем не спрашивая. «Ты возился с ним всего один раз? Он охотно идет к тебе. Погладь его, если хочешь, смотри, он ждет твоей ласки». «В тот вечер я отвел его в конюшню, вычистил, накормил», — проговорил Мэриетт тихо и нерешительно. «А утром оседлал. До этого он никогда не показывал, что ему нравится, когда я за ним ухаживаю. Я люблю лошадей». «Понимаю. Значит, ты возился и с его сбруей». Это была богатая, красивая сбруя. Седло отделано цветной кожей, а уздечка украшена серебряными бляшками, которые теперь были помяты и заляпаны грязью. «Узнаешь?» «Да, это все его», — ответил Мэриетт, а потом спросил почти испуганно. «Где вы нашли Барбари?» «Так его зовут? Это сказал тебе его хозяин?» «Милях 20 или чуть больше к северу отсюда. В торфяниках возле Витчерча. Очень хорошо, молодой господин. Вот и все, что мне было нужно от тебя. Теперь возвращайся к своим обязанностям». Товарищи Мэриетта, собравшиеся вокруг лоханок с водой для утреннего умывания, поспешили воспользоваться его отсутствием. И те, кто боялся его, считая одержимым, и те, кому не нравилась его необщительность, и те, кто считал, что его молчаливость вызвана его презрением к ним, все кричали во весь голос, выражая свое недовольство. Приора Роберта не было поблизости, но его помощник, его тень, брат Джером, был здесь и вертел головой, стараясь ничего не упустить. «Брат, ты сам слышал! Он опять кричал ночью, и он разбудил нас всех!» «Он выл и звал кого-то знакомого! Я расслышал имя демона! Он назвал его Барбари!» «И дьявол ответил ему свистом! Мы же знаем, что это дьявол шипит и свистит!» «Он привел к нам злого духа! Наши жизни в опасности! У нас нет покоя по ночам! Брат, правда, мы боимся!» Катфаэль, с трудом расчесывая густую копну своих седых волос, обрамлявших загорелую макушку, размышлял, не стоит ли вмешаться, но счел за лучшее промолчать. Пусть выложат все, что у них накопилось против парня, и тогда сами увидят, какая это ерунда. Конечно, они испытывают суеверный страх, это естественно. Переполохи по ночам подействовали на их головы. Если теперь заставить их замолчать, возмущение будет только втайне копиться и расти. Пусть выскажутся, может, в мозгах и просветлеет. Поэтому Катфаэль молчал, но был настороже. «Мы опять все вынесем на капитул», — пообещал брат Джером, всегда расцветавший, когда ему приходилось выступать в роли ушей приора. «Наверняка примут меры, и ночью можно будет спокойно спать. При необходимости нарушителя покоя отселят». «Ну, брат!» — тоненько проблеял мальчик, кровать которого находилась через перегородку от кровати Мэриетта. «Если его переведут в отдельное место, где никто его не будет видеть, кто знает, что он еще придумает, ему там будет свободнее, и я боюсь, вдруг дьявол окрепнет и овладеет душами и других тоже. Он может обрушить на нас крышу или поджечь подвал». «Все во власти провидения», прервал его брат Джером, осеняя себя крестом. «Брат Мэриетт причинил много беспокойства, согласен, но сказать, что он одержим дьяволом, «Но, брат, это так. У него есть талисман, который дал ему демон. Он прячет его в своей постели. Я знаю. Однажды я заглянул к нему и увидел, как он сунул какую-то маленькую штуку под одеяло. Я только хотел спросить у него про одну строчку в псалме, потому что, знаете, он ученый, а он держал что-то в руке и очень быстро убрал это и встал между мной и кроватью и не хотел впускать меня. Он был мрачный, как туча. Брат, я испугался, а потом я следил за ним. Правда, правда, клянусь, у него спрятан амулет. Ночью он берет его с собой в постель. Конечно, это символ его знакомца, и это призовет зло на всех нас». «Я не могу поверить», — начал брат Джером и умолк, как бы пересматривая пределы своей доверчивости. «Ты видел это? В его постели, говоришь? Спрятана какая-то посторонняя вещь? Это не по уставу?» Что должно быть в распоряжении послушника или монаха, кроме койки, стула, маленького столика, за которым можно читать, и книг, по которым надо учиться? Ничего, исключая уединение и покой, которые могли существовать лишь при условии взаимного уважения, какое подобает добродетельным братьям, потому что постели отделялись одна от другой лишь символической перегородкой. «Вступив в монастырь и став послушником, человек должен расстаться со всем мирским имуществом», произнес Жером, расправив свои худые плечи, как только почуял, что здесь, может, и правда нарушен общепринятый порядок. Вода лилась на его мельницу. Ничему он так не радовался, как поводу сделать внушение. «Я поговорю с братом Мэриэтом». Голоса полдюжины мальчишек, необычайно воодушевившихся, призвали его к немедленным действиям. «Брат, иди сейчас, пока его нет, и посмотри, сказал ли я правду. Если ты заберешь его амулет, у дьявола не будет больше власти над ним». «И у нас опять станет спокойно». «Идемте со мной», — решившись, геройски скомандовал брат Жером. И прежде чем Катфаэль смог помешать ему, Жером вышел из умывальной и двинулся к лестнице, ведущей в дармиторий. А за ним по пятам кучкой следовали послушники. Катфаэль двинулся за ними. Мысль об обыске внушала ему инстинктивное отвращение, но ничего слишком уж плохого он не предвидел. Мэриэт, к счастью, отсутствовал. Он был с Хью в конюшне. Они, конечно, не найдут ничего, за что можно было бы ухватиться, ведь злоба заставляет разыграться воображение, а полное разочарование вынудит их опуститься на землю. Такие надежды лелеял Катфаэль. Однако, несмотря на все эти соображения, он торопливо поднимался по лестнице. Но кто-то торопился еще сильнее. Позади Катфаэля легкие ноги выбили резкую барабанную дробь по деревянным ступеням. Кто-то догнал его и, оттолкнув, стремительно пронесся мимо по выложенному плиткой скользкому полу длинного коридора. Мэри отлетел вперед, ряса его развивалась, весь он был воплощение негодования. «Я слышал! Я слышал! Не трогайте мои вещи!» Куда девались покорность в голосе, скромно опущенный взор, смиренная поза? Сейчас это был разгневанный молодой лорд, властно приказывающий не прикасаться к его имуществу. Он налетел на своих обидчиков со сжатыми кулаками и горящими глазами. Катфаэль, на какой-то момент потерявший равновесие, ухватился за взметнувшийся рядом рукав рясы Мэриэта. Но тот не остановился и только потащил монаха за собой. Выводок трепещущих от страха и любопытства мальчишек-послушников сгрудился в дармитории. Они осторожно тянули головы вперед, туда, где стояла кровать Мэриэта. А наружу торчали их тощие зады, свисавших беспорядочными складками черных рясах. Услышав шаги Мэриэта и его грозные крики, мальчишки в ужасе обернулись, и при появлении юноши отскочили с громким кудахтанием, как стайка перепуганных цыплят. На пороге закутка, который Мэриэт считал, как следовало из его поведения, своим крошечным личным владением, он нос к носу столкнулся с выходившим оттуда братом Жеромом. Силы были слишком неравны. Кандидат в послушники, проживший в аббатстве лишь около месяца, но уже успевший причинить беспокойство и получить предупреждение, и человек, наделенный властью, правая рука приора, духовное лицо, исповедник, один из двух наставников-послушников. Возникшее в лице брата Жерома препятствие заставило Мэриэта на мгновение замешкаться. К Катфаэль наклонился к его уху и прошептал, задыхаясь. Он совсем запыхался. «Остановись, глупец. Он все равно найдет то, что ты прячешь». Но Катфаэль мог бы поберечь силы. Мэриет его даже не услышал. Момент, когда юноша еще был в состоянии опомниться, остался позади, так как его взгляд уже упал на маленькую яркую вещицу, которую Жером держал перед собой в вытянутых пальцах, как будто она была грязной, и в возмущении помахивал ею. Мэриет побелел. Но это была бледность, рожденная не страхом, а неудержимой яростью. Казалось, каждая черточка выразительного лица юноши оледенела. «Это мое!» — сказал он тихим, но властным голосом и протянул руку. «Отдай!» Брат Жером, не привыкший, чтобы к нему обращались подобным тоном, привстал на цыпочки и раздулся, как индюк. Его тонкий нос гневно дрожал от оскорбленных чувств. «И ты открыто признаешь это? Да знаешь ли ты, дерзкий безумец, что когда просил, чтобы тебя приняли сюда, ты клятвенно отказался от всего своего?» «И теперь не можешь владеть никаким имуществом. Принести сюда личную вещь без разрешения отца аббата значит нарушить устав. Это грех, а намеренно держать у себя это значит оскорбить те обеты, которые, как ты говоришь, ты желаешь принести, а уж хранить в своей постели — это род блуда. И ты посмел? Ты посмел? Ты ответишь за это!» Все, кроме Мэриэта, устремили глаза на невинный предмет, причину страшного преступления. Мэриэт же по-прежнему не сводил горящих глаз с лица своего обидчика. А тайный талисман оказался всего лишь узенькой полотняной ленточкой, расшитой голубыми, золотыми и красными нитками, ленточкой, которой девушки завязывают волосы. Кстати, именно прядь рыже-золотых волос и была завязана одним концом ленточки. «Тебе хоть известен смысл слов обетов, которые, по твоему утверждению, ты жаждешь произнести?» — бушевал Жером. «Целомудрие, бедность, повиновение, твердость. Есть ли в тебе хоть что-либо подобное? Опомнись, пока можно, отвергни мысли о безумствах и скверне, заключенные в этой суетной вещи, иначе тебя не примут в монастырь. Наказание за то, что ты предался пороку, тебе не избежать, но у тебя будет время исправиться, коли дарована тебе хоть капля милости Божией». «Мне даровано ее столько, что хватает, по крайней мере, на то, чтобы не копаться в грязных простынях и не брать чужого», — ответил Мэриет, нисколько не смутившись и продолжая сверкать глазами, и добавил тихо сквозь зубы. «Отдай! Это мое!» «Посмотрим, что скажет отец аббат о твоем поведении, наглец! Хранить такую суетную вещь ты не имеешь права! Что же касается твоего непослушания, о нем будет доложено в точности! А теперь дай мне пройти!» Потребовал Жером, по-прежнему уверенный в своей власти и своей непогрешимости. Катфаэль сомневался в том, что Мэриет правильно понял намерение брата Жерома. Очевидно, юноша счел, что тот просто собирается вынести дело на собрание капитула и услышать мнение отца аббата. Может быть, придя в себя, Мэриет согласился бы с таким решением, даже если оно и означало потерю его маленького сокровища. Ведь в конце концов он пришел в монастырь по собственной воле и при всяком удобном случае повторял, что всей душой хочет, чтобы ему позволили остаться и поскорее дать обет. Как бы то ни было, Мэриет отступил и позволил брату Жерому выйти в коридор. Брат Жером повернул в сторону черной лестницы, где горела свеча, и его безмолвная свита почтительно последовала за ним. Свеча в низкой чаше стояла на прибитой к стене полочке и догорала, оплывая. Брат Жером поравнялся с ней, и прежде чем Катфаэль или Мэриет сообразили, что он собирается сделать, провел тоненькой ленточкой над пламенем. Прядь волос с легким треском зашипела и исчезла в яркой вспышке золотистого огня. Лента распалась надвое, обе ее части обуглились и упали в чашу. Не издав ни звука, Мэриет, как цепной пес, бросился вперед и схватил брата Жерома за горло. Котфаэль кинулся за Мэриетом, ухватил юношу за капюшон и попытался оттащить, но тщетно. Никакого сомнения, Мэриет хотел убить брата Жерома. Это не было шумной дракой, сплошь лай и ни одного укуса. Мэриет обхватил пальцами тощую шею брата Жерома, опрокинул его на выложенный плитками пол, подмял под себя и продолжал душить, невзирая на то, что полдюжины перепуганных, обалдевших послушников вцепились в него и беспорядочно колотили по спине, загораживая дорогу к Атфаэлю. Побагровевший брат Жером, беспомощно колотя руками по плиткам пола, бился, как рыба, вытащенная из воды. Котфаэль протиснулся, наконец, к Мэриоту настолько, что смог прокричать в ухо, казалось, ничего не воспринимающего юноши, слова, которые первыми пришли ему на ум. «Стыдись, мой сын! Это старик!» В действительности брат Жером был на 20 лет моложе 60-летнего Котфаэля, но преувеличение было оправдано обстоятельствами. Пальцы Мэриота разжались, брат Жером несколько раз шумом глотнул воздуха и из багрового стал кирпично-красным. Дюжина рук помогла жертве подняться на ноги и поддерживала ее, а Жером все еще с трудом дышал и не произносил ни слова. К этому времени приор Роберт, кипя праведным гневом, уже плыл по вымощенному плиткой коридору, высокий и величественный, как будто у него на голове была митра. В чаше, испуская легкий дымок, медленно дотлевали два кусочка расшитой ленточки. Да в воздухе еще ощущался запах гари от сожженного локона. По приказу приора Роберта двое служек принесли наручники, которые пускались в ход крайне редко. Защелкнули их на запястьях Мэриета и повели его в карцер, расположенный отдельно от жилых помещений. Мэриет шел по-прежнему, не произнося ни слова. У него был вид человека, которому высокое положение не позволяет снизойти до сопротивления или заставить своих стражей опасаться, как бы он чего не выкинул. Котфаэль смотрел вслед Мэриету очень заинтересованно. Ему казалось, что он видит юношу впервые. Риаса, похоже, перестала того стеснять. Молодой человек шагал надменно, приподняв голову. Ноздри его продолжали раздуваться, губы кривились, и если это не было откровенной ухмылкой, то, во всяком случае, очень напоминало ее. Капитул позаботится о том, чтобы преступнику досталось, и очень скоро, но ему, Мэриету, это безразлично. Пусть не в полной мере, но он получил удовлетворение. Что же касается брата Жерома, то его отвели в дармиторий, уложили в постель, вокруг него хлопотали, принесли успокаивающее питье, которое приготовил Котфаэль, наложили на горло повязку со смягчающей мазью, почтительно прислушивались к слабым хрипам, которые издавал страдалец. Вскоре, однако, он перестал через силу выдавливать из себя слова, потому что это причиняло ему боль. «Ничего страшного с ним не случилось», — думал Котфаэль. «Какое-то время он будет говорить сипло, а может, станет вести себя вежливее и осторожнее с сыновьями дворян, которые выразили желание надеть сутану, но дух которых еще не сломлен». Котфаэль размышлял над тем, в чем причина необъяснимой склонности Мэриет Аспли к монашеству. Если когда-нибудь и рождался человек, призванный управлять манором или верхом на коне с мечом в руке биться на поле чести, то это был Мэриет. «Стыдись, сын мой, это старик!» И он разжал руки и отпустил своего врага, а сам ушел с поля боя пленником, однако чести своей не уронил. Наказание плетью было неизбежно. Нападение на священника и исповедника могло стоить Мэриету сутаны. Но, проявив милосердие, капитул не стал прибегать к столь суровой мере. Однако было нанесено страшное оскорбление, и иной расплаты за это не существовало, только порка. К такому наказанию прибегали лишь в крайних случаях, но мэри это решили подвергнуть ему. Котфаэль не ждал ничего другого. Преступник, когда ему разрешили говорить, удовольствовался заявлением, что не отрицает ничего из того, в чем его обвиняли. Когда же ему предложили молить о смягчении наказания, он с достоинством отказался. Порку Мэриет выдержал, не издав ни звука. Перед повечерием Катфаэль отправился в покои аббата просить разрешения навестить заключенного, посаженного на 10 дней в одиночное заключение. Поскольку брат Мэрит не захотел защищать себя, а приор Роберт появился, когда вся сцена уже заканчивалась, мне кажется, отец мой, тебе следует знать, как все случилось на самом деле, потому что это может объяснить причину появления мальчика у нас, — сказал Катфаэль и поведал аббату печальную историю о ленточке, которую, как память, хранил Мэрит в своей постели. И, оставшись один, по ночам смотрел на нее и, может, прижимал к своим пылающим щекам. «Отец мой, я, конечно, не уверен в своих предположениях, но старший брат нашего уж очень трудного кандидата обручен и, как я понял, скоро женится». «Понимаю тебя», — хмуро произнес Радульфус, опуская на стол сцепленные кисти рук. «Мне тоже приходила в голову эта мысль. Его отец — патрон нашей обители, и свадьба состоится здесь, в декабре. Возможно, желание младшего сына уйти из мирской жизни — это может служить объяснением». И аббат саркастически улыбнулся, думая обо всех несчастных юных душах, которые, считая крушение любовных надежд концом света, полагают, что им ничего не остается, как уйти в монастырь. «Вот уже неделю или чуть больше я раздумываю», — добавил он. «Может быть, нужно послать какого-нибудь мудрого, опытного человека поговорить с его отцом и попробовать выяснить, не оказываем ли мы этому юноше дурную услугу, позволяя ему, подчинившись настроению, дать обет, столь плохо подходящий его природе?» «Отец мой, это было бы совершенно правильно», — горячо отозвался Катфаэль. «Мальчик обладает качествами, которые превосходны сами по себе, но, увы, здесь он не на месте», — произнес Радульфус, полусожалея. «Он созреет для монастыря не раньше, чем лет через 30. После того, как насытится мирской жизнью, женится, родит детей, воспитает их, научит их гордиться своим именем и родом. У нас здесь свой круг понятий и обычаев, а они, им приходится жить и теми представлениями, которые им внушали с детства, и теми, которым учим их мы. Эти вещи ты понимаешь лучше многих из нас, укрывшись от бурь в этой гавани. Ты поедешь к Аспли от моего имени?» «Со всей душой», — ответил Катфаэль. «Завтра?» «С радостью, если ты того хочешь. Только позволь мне теперь пойти к Мэриэту. Может, мне удастся хоть немного облегчить его душевные и телесные страдания. А заодно посмотрю, вдруг я смогу что-нибудь у него выведать. Иди, и да поможет тебе Господь!» В крошечном узком карцере были только жесткая кровать, табурет, распятие на стене и обязательный каменный сосуд для отправления телесных нужд заключенного. Но брат Мэриэт, как ни странно, выглядел таким спокойным и довольным, каким его Катфаэль никогда раньше не видел. Провинившегося оставили одного в темноте. Его никто не видел. Ему, наконец-то, не нужно было следить за каждым своим словом и каждым жестом, отстраняя от себя всех, кто пытался подойти слишком близко. Мэриэт лежал на соломенном тюфяке, лицом вниз, уронив голову на руки. Когда дверь внезапно отперли, и кто-то вошел с крошечным светильником в руке, юноша от неожиданности оцепенел. Потом поднял голову и посмотрел, кто это. Узнав вошедшего, он непроизвольно вздохнул и снова опустил голову. Только теперь уже на щеку, так, чтобы видеть посетителя. Катфаэль счел это знаком приветствия и одобрения. Мэриэт был без рубахи, ряса спущена до пояса, чтобы рубцы оставались открытыми. Внешне юноша казался спокойным, но это в нем говорила гордыня, так как кровь в Мэриэте все еще бурлила. Хоть он и покаялся во всем, в чем его обвиняли, в душе он не сожалел ни о чем. «Что им еще надо от меня?» — пуркнул он, не проявив, однако, ни малейшего признака страха. «Ничего. Лежи тихо, а я поищу, куда поставить светильник, чтобы он не упал. Ну, слышишь, теперь мы заперты с тобой вместе. Мне придется крепко постучать в дверь, чтобы избавить тебя от своего присутствия». Катфаэль поставил светильник на выступ под распятием, так, чтобы свет падал на кровать. «Я принес кое-что. Оно поможет тебе заснуть и проспать ночь, если ты решишься довериться моим снадобьям. Это питье заставит боль утихнуть, и ты уснешь. Хочешь?» «Нет», — коротко ответил Мэриот. Он лежал в той же позе, уткнув подбородок в сложенные руки, по-прежнему оставаясь на стороже. Синеватые рубцы не уродовали, так уж сильно его загорелое, гибкое, сильное тело. Слушка, очевидно, придержал руку. Быть может, он и сам не испытывал особой любви к брату Жерому. «Я хочу бодрствовать. Здесь спокойно». «Тогда, по крайней мере, не дергайся и дай мне полечить твою шкуру. Говорил я тебе, что ты этого добьешься». Катфаэль сел на край узкого тюфяка и стал смазывать и разминать широкие плечи юноши, а они вздрагивали под его руками. «А это», — произнес Мэриот безразличным тоном, тем не менее продолжая лежать неподвижно и позволяя пальцам Катфаэля успокаивать боль. «Мне доставалось и хуже», — добавил он, вытянув руки и расслабив мышцы. «Мой отец, если его разозлить, мог бы научить здешних кое-чему». «Во всяком случае, научить тебя уму-разуму ему не удалось. Правда, не буду отрицать, у меня у самого появлялось иногда желание задушить брата Жерома. С другой стороны, пусть грубо, но человек лишь выполнял свой долг. Он исповедник послушников, а ты, как я слышал, можно ли в это поверить, один из них. А если ты так стремишься стать монахом, то тебе следует отказаться и от всего, что имеет отношение к женщинам, и от всякого личного имущества. Будь справедлив, у брата Жерома были основания для недовольства тобой». «Но у него не было оснований красть мою вещь», — вспыхнул Мэриот. «Он имел право забрать то, что здесь не разрешено держать. Все равно я называю это кражей, и он не имел права уничтожать эту вещь у меня на глазах и говорить о женщинах, как о нечистых созданиях». «Ладно, если ты заплатил за то, что натворил, то и он тоже», — сказал Катфаэль примирительно. «Брат Жером потерял голос и должен будет молчать, наверное, целую неделю. Это он-то, который так любит слушать собственные проповеди. Неплохое отмщение. Ну, а тебе, парень, предстоит длинный-длинный путь, прежде чем ты станешь монахом. И о том, как пройти его, хорошенько поразмышляй здесь, во время эпитимии». «Еще одна проповедь?» — пробурчал Мэриот, уткнувшись в скрещенные руки. И в первый раз за все время Катфаэлю показалось по тону его голоса, что юноша улыбнулся, пусть даже вымученной улыбкой. «Нет. Слово, обращенное к разуму». Мэриот насторожился, на минуту задержал дыхание, потом повернул голову и в лицо Катфаэлю уставился сверкающий тревогой взгляд. Темнокаштановые волосы красиво курчавились на загоревшем под летним солнцем затылке. А шея была еще мальчишески худенькой и нежной. Очевидно, сам Мэриот считал себя взрослым, готовым выдержать что угодно, в том числе и любую боль, а другие, вероятно, считали его ребенком и слишком уж горячим. «Девушка с рыже-золотыми волосами». «Они ничего не говорили?» — спросил Мэриот, напрягшись от испуга. «Они не собираются выкинуть меня? Он ведь не сделает этого, аббат. Он бы сказал мне в открытую». Резким, но грациозным движением Мэриот выпрямил ноги, повернувшись на бок, приподнялся, крепкими пальцами сжал запястье Катфаэля и требовательно взглянул монаху в глаза. «Что тебе известно? Что он собирается делать со мной? Я не могу, я не хочу сейчас уходить». «Ты сам поставил под сомнение свой постриг», — ответил Катфаэль грубовато. «Ты и никто больше. Будь моя воля, я бы вернул тебе твою маленькую драгоценность и велел бы убираться отсюда и поискать хозяйку ленточки или другую похожую на нее девчонку, такую же юную и хорошенькую, ведь все девушки похожи одна на другую. Да, велел бы убираться и перестать мучить нас, которые жаждут только спокойной жизни. Но если ты по-прежнему хочешь оставить за дверью то, к чему тебя предназначила природа, у тебя еще есть выбор. Склони свою упрямую голову. Или подними ее и убирайся!» Дело было не только в расшитой ленточке, и Катфаэль понимал это. Юноша сидел выпрямившись, забыв о том, что он полуголый, а в карцере холодно, и настойчиво сжимал своими сильными пальцами руку Катфаэля, серьезно заглядывая тому в глаза, словно стараясь проникнуть в его мысли. Похоже, страха он не испытывал, однако настороженность сохранялась. «Я склоню голову», — проговорил он. «Ты сомневаешься, смогу ли я? Но я смогу и склоню. Брат Катфаэль, если аббат слушает тебя, скажи ему, я не изменился. Я хочу, чтобы меня приняли. Скажи, если нужно, я подожду, я буду учиться, я буду терпелив, я заслужу. В конце концов, он будет доволен мной. Скажи это ему, пусть он не отвергает меня». «А это рыжезолотая девица?» — нарочито грубо спросил Катфаэль. Мэрит отвернулся и опять бросился ничком на кровать. «Она сговорена», — ответил он не менее резко и больше не произнес ни слова. «Есть кроме нее и другие», — заметил Катфаэль. «Подумай, сейчас или никогда. Слушай, мальчик мой, я достаточно стар. Моему сыну могло бы быть больше лет, чем тебе. И если бы я начал предаваться размышлениям о прожитом, то ни о чем бы не стал сожалеть. Так вот, существует многое, чего молодой человек желает горячо, всей душой, но проходит время, и он проклинает тот день и час, когда в нем зародились эти желания. Благодари доброту нашего отца аббата. Он дает тебе время, чтобы ты мог утвердиться в своем решении, прежде чем свяжешь себя и никогда уже не сможешь освободиться. Проведи с пользой отпущенные тебе дни, потому что если ты примешь постриг, они не вернутся». Жаль, конечно, запугивать юное создание, душа которого и так разрывается на части. Но у парня впереди 10 дней и 10 ночей одиночества, скудная пища и много времени для размышлений и молитв. Одиночество не столь тягостно, сколь чуждо и по духу окружающие его люди. Здесь он будет спать без сновидений, не станет кричать по ночам. А если и станет, никто не услышит его криков и не добавит ему неприятностей. «Утром я приду и принесу мазь», — сказал Катфаэль, снимая со стены светильник. «Нет, погоди», — он опять поставил лампу. «Если ты останешься так лежать ночью, замерзнешь. Надень рубашку, от нее больно не будет, а сверху сможешь набросить подрясник». «Мне хорошо», — ответил Мэриот, но подчинился. Катфаэлю показалось, будто юноша стыдится своей слабости. Потом Мэриот опять опустил голову на руки и добавил смущенно. «И спасибо тебе, брат». Запоздалые слова благодарности. Да и форма обращения к Катфаэлю, похоже, совершенно не отражала истинных чувств юноши. Но так было принято в монастыре, и Мэриот это знал. «Ты произнес это как-то неуверенно», — заметил Катфаэль. «Словно задел больной зуб. Ведь ты мне в сыновья годишься. Ты все еще настаиваешь на том, чтобы стать братом?» «Я должен», — мрачно отрезал Мэриот и отвернулся к стене. «Ну почему?» — думал Катфаэль, стуча в дверь, чтобы сторож выпустил его. «Почему единственные имеющие значение слова мальчик произнес только под самый конец, когда паутих успокоился и счел, что я не стану больше мучить его разговорами? Не «да» или «настаиваю», а «должен». «Должен» означает принуждение, продиктованное либо волей другого человека, либо безусловной необходимостью. Кто же хочет, чтобы этот юноша ушел в монастырь? Сила каких обстоятельств заставила его выбрать этот путь как единственно возможный, как лучший? Выйдя после повечерия, Катфаэль обнаружил, что Хью ждет его у сторожки. «Проводи меня до моста, я иду домой. Мне сказал привратник, что завтра ты отправляешься в путь по поручению отца аббата, так что мы не увидимся целый день. Ты слышал про лошадь?» «Что ты поймал ее, слышал», — Больше ничего. Мы сегодня были слишком заняты собственным нарушителем спокойствия, собственным преступником. Так что у нас не было времени думать о чем-то постороннем», — признался Катфаэль. «Не сомневаюсь, тебе рассказали». Брат Альбин, привратник, был самым большим сплетником в обители. «Твои и наши беды, похоже, идут рядом, нога в ногу, но не соприкасаются. Это само по себе странно. В общем, я слышал, ты нашел коня в нескольких милях к северу». Они вместе вышли из ворот и повернули налево, в сторону города. По холодному тусклому небу бежали тучи, но внизу ощущался только легкий ветерок, который не мог разогнать влажные, сладкие с легкой примесью тления ароматы осени. Темные деревья справа от дороги, металлический отблеск на поверхности мельничного пруда, запах и шум реки впереди. «Да, всего пару миль, не доезжая до Витчорча. Где он собирался переночевать, чтобы на следующий день легко доехать до Честера?» — сказал Хью. Он рассказал Катфаэлю все. Соображения Катфаэля обычно освещали события под другим углом и потому были интересны. Однако на сей раз мысли друзей двигались в одном направлении. «Дикие леса, жилья мало», — хмуро проговорил Катфаэль. «И болото близко, рукой подать. Если путника прикончили там, а конь, молодой, горячий, вырвался и поймать его не смогли, тогда человек, наверное, лежит очень глубоко, так что не найти. Его и похоронить-то не удастся». «Я и сам так думаю», — мрачно согласился Хью. «Но если в лесах моего графства водятся разбойники, как могло случиться, что я до сих пор не слышал о них?» «Набег с юга, из Чешира. Ты ведь знаешь, как быстро они появляются и исчезают. И даже там, Хью, где действуют твои установления, время вносит перемены. Но если это люди, бежавшие от хозяина, они не умеют обращаться с лошадьми. Любой разбойник, стоящий соли, которую он съедает, скорее даст оторвать себе руку, чем упустит такого зверя, как этот». «Я улучил минутку и пошел в конюшню посмотреть на него», — сознался Катфаэль. «И серебро на сбруи. Только чудо могло спасти этого коня, если уж разбойники его увидели. Все, что было на всаднике, вряд ли стоило больше, чем конь и сбруя вместе». Они дошли до моста. В сумерках, совсем близко от них, безмолвно неслись быстрые воды северно, похожего на огромную змею, то извивающуюся, то сворачивающуюся в кольца. Чешуя которой поблескивала при свете звезд, вспыхивая серебром. Время от времени одно какое-нибудь кольцо проскальзывало вниз по течению, и догнать его было невозможно. Друзья остановились, чтобы попрощаться. Хью сказал: «А ты отправляешься в Аспли. Туда, где человек благополучно переночевал у своей родни накануне собственной смерти. Если он действительно мертв. Я забываю, что все это просто наши догадки. А что, если у него были серьезные причины исчезнуть и числиться в мертвецах? В наши дни люди меняют свои взгляды, как рубашку, и на каждую продажную душу находится покупатель. Ладно, смотри в Аспли во все глаза и используй свою сообразительность на благо паренька. Я сразу вижу, когда ты расправляешь крылья и стараешься прикрыть неоперившегося птенца. Но привези мне все, что сможешь собрать о Питере Клеменсе и о том, что он собирался делать, когда уехал из Аспли и двинулся на север. Вдруг какая-нибудь простая душа слышала что-то, что нам может помочь, но молчит, не подозревая об этом». «Ладно», — ответил Катфаэль и повернул к монастырским воротам, торопясь скорее добраться до своей постели.